2012 год, который, по мнению многих, должен был стать последним для мира. Я окончил семинарию именно в том году. Почему я хотел быть священником? Друг, в этом мире все равно. Кому-то придется служить деньгам, властям, чину. А я выбрал Бога. Душа по природе христианка. Ей родны все заповеди, добродетели и чужд порок. Про мою душу на тот момент и говорить нечего. Исполненная светлых, чистых надежд, стремленная творить добро в великом изобилии, она мчалась в моем бредном теле домой, уже вторые сутки. Поезд не нагонял на меня сонливости, но и бодрствовал я скудно. Однако моя станция была уже не за горами. Не то чтобы огромный, но и не маленький город встретил меня легкой моросью и холодным ветром. Моя подруга... Да о чем это я? Моя вторая половина всей жизни... Мой мир, бесконечная вселенная ждала меня покорно на перроне. Ангелина заканчивала иконописную школу через год, и мы уже 6 лет были неразлучны. Но на ней не было лица. «Что случилось, любимая?» – спросил настороженно я. Она резко посмотрела на меня, глупо улыбнулась. «Моя бабушка, помнишь баб Таню? Мы к ней 3 года назад ездили за компотом. Так вот, тетя Лена, приглядывавшая за ней все это время, уезжает на 3 недели в Гомель к брату. По каким-то экстренным делам, а мне придется ехать к бабушке». «Блин, и это в твой приезд домой. Прости меня». Она почти заплакала. Я удивленно посмотрел на нее. «С чего ты взяла, что я не поеду с тобой? Я, конечно, не так все представлял, но почему бы нам двоим не отправиться в этакое путешествие? Да-да, как в кино, ты, я и бездна романтики с нами». Ты лучший», — она жадно впилась мне в губы. На следующий день мы уже ехали в купе, где были лишь мы, к бабуле, к черту на куличике, как я тогда сказал, и не прогадал. Тетя Таня, пухлая блондинка, встретила нас очень радушно, много извинялась, все в спешке показала и уехала прочь. «Да, друзья, надеюсь, вы готовы, ибо началось». В первый же день я решил все осмотреть, понять, в каком конкретно состоянии бабушка, чтобы четко понимать ситуацию, в которой нахожусь. Развлечения подождут. Дом в порядке, сарай содержит лишь хлам, аптечка толстая и полная. День прошел очень мирно. Мы смотрели большую плазму в зале. Еще 3 комнаты дома пустовали. А в 4-й довольно крупной комнате, залитой красным цветом из-за штор, на 2-спальной кровати лежала бабушка. Для нее было множество памперсов, удобная еда в виде кашицы и невероятно любезно закрепленный экран планшета на верхнем углу комнаты, по которому все время не очень громко шли комедии. Люди были в ужасе от потери любимого человека и старались как могли облегчить свою совесть. Это понятно. Дело обычное, все мы живые. Часы показали 23:15, и мы легли спать. Диван был настолько крупный, что я решил, что он 3-спальный. В 2:22 на кухне раздался громкий стук. Я схватил фонарик, он же у меня и шокер, и пулей рванул туда. Не хватало еще, чтобы нас ограбили. Зайдя в кухню, я обалдел. Бабушка готовила себе яичницу. Спокойно, словно ей всего 50. Ангелина пришла вслед за мной и лишь с открытым ртом крестилась. И если честно, я подумал, что это уже ее душа. Но когда услышал, как шкварчит масло, то понял, что все реально. Она положила себе это в тарелку, поела и медленно вернулась в комнату. Легла на кровать свою и уснула. Я стоял там 5 минут. Потом спросил у своей милой, не могла ли бабуля придуряться все это время ради какой-то корыстной наживы. Девушка обдумала мои слова и отрицательно покачала головой. Все следующие 2 недели я старался следить за бабкой, но ничего странного от нее больше не было. Обычная парализованная старушка. Лежит себе да молится, наверное. Мы купались в озере, славно проводили время, но настал Илья. И в воду мы решили больше не соваться. Мы закачали сериальчиков и целый день эксплуатировали плазму в зале. За день мы просмотрели 1/2 Шерлока и легли спать в 10:00. В полночь с копейками раздался шум на кухне. Я схватил фонарь-шокер, телефон, включил видеокамеру и пошел на кухню. Ангелиночка медленно поплелась за мной. Но на кухне никого не было. Все на своих местах, ничего не работает. И тут я услышал плач за спиной. Обернувшись, я увидел, как моя любимая села на пол и просто в немом ужасе стала рыдать. При этом ее рука показывала вверх. Проклятая старуха висела, словно приклеенная на потолке. Ее лицо было искажено дьявольской злобой. Текли слюни, и она тянула свои руки ко мне, как будто что-то пыталась ее утащить. Я видел немало странного, но тогда я просто схватил девушку за руку и потянул, как мешок, в нашу спальню. На дверях не было защелок, и мы просто легли в кровать. Вскоре мы стали слышать шаги, и через стекло двери явился силуэт бабки. Она открыла дверь и, потянув руки к нам, попыталась войти, но словно обо что-то врезалась. Не могла попасть внутрь комнаты. И тут я заметил, что при каждой ее попытке войти, иконка над дверью дрожит. Бабка сопит, смотрит глазами по сторонам в ненавистной злобе и не понимает, в чем дело. А я молюсь о том, чтобы гвоздь удержал иконку. «Повезло вам, проклятые!» Прошипела бабка и медленно лицом к нам ушла в другую комнату. Ангелина потеряла сознание, и я сам почти был в отключке. Дело не только в страхе, но это энергетика. Ее не должно быть в этом мире. На следующий день, прямо с утра, мы стали собирать вещи. Тетка должна была приехать лишь через 3 дня, а это нам не по силам. Но вещей не было, как испарились. Ни кошелька, ни кредиток, ни одежды. Я разозлился и пошел к бабке. «Ты, отродье, куда ты вещи спрятала?» – закричал я. Ангелина меня даже не останавливала. Она лежала на кровати, такая умиротворенная, словно ночью был лишь дурной сон у меня. Но тут ее глаза резко открылись, да так, словно она все это время уже смотрела на меня через веки. Они точно знали, где я. «Сыночек, у меня мало времени, помру я сегодня. Не уходите, пожалуйста», – прошептала бабка. «А, страшно, ведьма! Не мудрено то, профукала душу, теперь что дальше?» — гневливо спросил я. Тут она быстро оскалилась и зашипела. Мы ушли прочь на озеро, и до вечера не возвращались. И не вернулись бы, если бы не проклятые комары. Легли спать, помолившись, как никогда прежде. Ночь, час ночи. Слышу шаги. Толкнула Ангелину. Она тоже слышала, не спала уже. Смотрим, рука. Тень руки через стекло двери к ручке тянется. Открывает. Бабка стоит. Мы делаем вид, что спим. Она пытается войти снова, но не может. Поднимает глаза на икону. А я ее днем еще на 2 гвоздя прибил. И пытается войти дальше. Не выходит у нее. Долбится обо что-то невидимое. Я думаю, вот-вот уйдет, но она все продолжает. И тут на пол что-то упало. Гвоздик один выпал. А она продолжает, и руки к нам в дьявольском безумии тянет. Лицо бледное, словно и померла уже. Зубы желтые, глаза закрыты опухолями и морщинами. Еще 2 гвоздика выпали. Заулыбалась бабка, нечестивая душа. И медленно пошла к нам. Я шепчу Ангелине на счет 3. «Беги». Она легонько кивает. 1, 2, 3. Орет бабка и прыгает к нам в кровать. В каком ужасе я был. Я закинул на тварь одеяло и одеяло Ангелины. Сам упал на пол. А они там в темноте возятся. И тут я понимаю, что Ангелина не падает с кровати. Я с криком запрыгиваю туда, срываю одеяло и вижу, как тварь душит мою девочку. Что есть мочи, я толкаю ее ногой, бабка сваливается. Ангелина сильно откашливается, я тащу ее к выходу. Бабка встает, но тут же резко хватается за сердце и падает на пол. Мертвая. Моя любовь рыдает навзрыд, но она у меня крепкой закалки, так что вскоре взяла себя в руки и решила накрыть бабку простыней. И я умолял ее дождаться восхода. Пусть, говорю, петухи пропоют, но она ни в какую. Мол, не по-человечески так. Я дал ей простыню и сел на диван. Потом одумался и пошел следом. Она подошла к бабке, укрыла ее и пошла назад. Господи, это не описать словами. Бабка сквозь простыню встала, ее тело осталось на полу, но душа, она вышла из него и невероятно быстро потопала вслед за моей девушкой. Я даже слова от ужаса произнести не мог, лишь показывал пальцем, но когда она обернулась, гиблая душа уже достала ее. Она вцепилась своими руками в тело моей возлюбленной, а я никак не мог помочь, да и мало кто мог бы. Ангелина пыталась отбить натиск невидимого врага, а бабка стала вытягивать ее душу. Она словно отделяла одну Ангелину от другой. Тело все слабело, сопротивление иссякало, и она рухнула на пол. Но я знал, что она не спит. Этот взгляд присущ лишь мертвым. А бабка, держа за шкирку отбивающуюся тщетно душу моей любимой, смотря на меня со скалом сатаны, улетела прочь. Но тут пробил утреннюю тьму первый луч света. Петухи закукарекали громко, звонко, и по всему дому ожили тени. Бабку исказила гримаса ужаса. Мрачные руки потянулись к ней со всех сторон. Она отмахивалась, отбивалась, но теперь уже сил не хватало ей. Ей пришлось выпустить Ангелину, и та поспешно вернулась в тело, словно луч света пронеслась над комнатой и остановилась в груди своего тела. А бабка, разрываемая руками со всех сторон, издавая дикие вопли, даже пытаясь вымолить помощи у меня, была утянута кем-то неизвестным в место, куда я надеюсь не попасть. Тени рассеялись, моя любовь громко вздохнула и закричала. Шок прошел. Мы ближе ко второй половине дня похоронили бабку. Сразу нашлись и вещи, и деньги. Причем лежали на виду. Стали расспрашивать соседей о ней. Те говорили, что о покойных плохо не говорят. Шагов.